С вами Вивекананда. Миссия Будды миру. О Будде. В каждой религии мы находим пример полного самоотречения. Пример работника, бескорыстно отдающего себя миру, наиболее развит в буддизме. Не надо только путать буддизм и брахманизм. Буддизм – это одна из наших индийских сект. Он был основан великим человеком по имени Гаутама, вокруг личности которого до сих пор идут споры. Очень скоро его учения начали искажать, заслоняя ядро истины ритуалами, обрядами и прочими внешними атрибутами. Некоторые люди говорят, мы родились на этой стадии, и поэтому мы выше тех, кто не имеет такого высокого рождения. Будда выступал против касты и преимущества по рождению. Он отвергал грандиозную власть священников. Он проповедовал религию, в которой нет насилия властью, и не придавал никакого значения метафизике и всем теориям о Боге. Будду часто спрашивали, есть ли Бог, и он отвечал, что не знает. Когда его вопрошали о цели человеческого существования, Будда отвечал, «Делайте добро, и вы будете счастливы». Однажды к нему пришли 5 брахманов, которые просили его принять участие в их дискуссии. Один брахман сказал, «Господин, мои книги говорят, что Бог – это то-то и то-то и то-то. И вот путь, ведущий к Богу». Другой возразил, «Твои книги ложные, ибо в моих книгах говорится то-то и то-то и то-то. И вот путь, ведущий к Богу». Так сказали все 5. Будда спокойно выслушал их и потом спросил каждого. «Говорится ли хоть в одной из ваших книг, что Бог сердится или неправедно вершит суд, или что он нечист?» «Нет, господин», — ответили брахманы. «Все книги учат, что Бог — это воплощение чистоты, доброты и кротости». «Так вот, друзья мои, почему бы вам не сделаться сперва чистыми и добрыми? Может быть, после этого вам легче будет познать, что есть Бог». Конечно, я не разделяю целиком его философию. Мне хочется оставить в мире метафизику, во всяком случае для меня лично. У меня есть другие мнения по многим аспектам, но если я не во всем согласен с ним, разве мешает это мне видеть все величие и всю красоту этого человека? Он был единственным, кто отверг все мотивы насилия. Были другие великие люди, которые считали себя воплощением самого Бога, и были такие, которые считали, что, веря в божественные воплощения, человек достигает небес. Но что говорил Будда? «Никто не может помочь вам, помогайте себе сами. Ваш труд – единственное ваше спасение». Он говорил о себе. «Будда – это только название бесконечного знания, бесконечного, как небеса. Я, Гаутама, достиг этой стадии озарения, и каждый из вас способен достичь ее, если будет сражаться за знание». Свободный от всех мотивов власти, он не мечтал о рае и не думал о деньгах. Он оставил свой трон и все богатство и пошел зарабатывать свой хлеб на дорогах Индии, проповедуя добро и милосердие равно к людям и животным. Он имел сердце, необъятное как океан. Будда был единственным существом, готовым отдать свою жизнь в жертву, чтобы положить конец жертвоприношению животных. Однажды он сказал Радже, «Если жертва животного помогает достичь небес, сколь велика может быть жертва человека? Поэтому оставьте животному жизнь и принесите в жертву меня». Раджа был потрясен. Будда никогда не пользовался своей властью. Он остается в веках совершенным примером действия, активного самоотвержения на благо людям. Благодаря примеру его жизни мы наглядно видим, что каждый своим бескорыстным трудом и самоотверженным служением может достичь такой же духовной высоты. Многим людям шаги к духовному развитию облегчаются их верой в Бога. Но жизнь Будды показывает, что человек, который не верит даже в Бога, не имеет метафизики в своем арсенале, не принадлежит ни к какой секте, не ходит ни в какую церковь и до мозга костей материалист, Даже такой человек может достичь самой высокой стадии духовного озарения. Мы не имеем права судить его. Я мечтал бы иметь хотя бы миллионную часть любви, которую заключало в себе сердце Будды. Будда мог верить или не верить в Бога. Это не имеет никакого значения для меня. Он достиг той же стадии совершенства, которой другие достигли путем бхакти, любви к Богу, или путем джнани, знания. Совершенство не приходит путем веры или поклонения. Разговоры ничего не стоят. Попугай тоже может произносить высокие фразы. Духовное совершенство достигается только путем бескорыстного и самоотверженного служения людям.